Глава 20. Селин. После быстрой переклички, на которой все опять присутствовали, кто бы сомневался при таком красавчике-преподавателе, мы приступили к медитации. Вернее, знающие ученики буквально через минуту погрузились в себя, и магические шары тут же засияли, впрочем, как и их фамильяры. Я аж засмотрелась на небольшую пылающую птичку соседки, а вот у парня с другой стороны собачка побелела и покрылась льдом. Шикарно. «Ученица Акарова, а вы почему не медитируете?» Раздался вдруг серьезный голос учителя, а потом он появился передо мной. Я опустила взгляд и задумалась, как бы ответить, чтобы другие не смеялись надо мной. Хотя, если честно, в академии не особо шутили над коллегами. Все вели себя благородно и почтительно, что как-то не укладывалось в моей голове. Девушки плавали по коридорам с гордо поднятыми головами в дорогих нарядах и драгоценностях. Парни от них не отставали и выглядели так, словно явились на королевский прием, а не в учебное заведение. Они отодвигали для юных прелестниц стулья в столовых, подавали руку на лестницах. Когда ученики здоровались, парни склоняли голову, а девушки приседали в реверансе. Словно это была не академия, а дворец со своими правилами и этикетом. Но вернемся к моей проблеме. «Профессор Карит, я просто не чувствую магию. Вот решила посмотреть, нет ли еще таких, как я. А может, у меня какая-то магия без всех этих вспышек? Скажем, я вижу будущее или с животными говорю. Как этот шарик может определить мою магию?» Губы учителя вздрагивают в улыбке, а я чуть не ахаю, когда он садится передо мной на корточки и с хитринкой заглядывает в глаза. Святые боги, какой он красавчик! Надеюсь, он не женат. Хороший вопрос, и у меня есть на него ответ. Наша глубоко уважаемая королева, будучи очень талантливой особой, еще в юности изобрела этот артефакт. И она предусмотрела все виды магии. Хотя вы, Селин, правы. Этот шарик точно все не скажет. Однако, если у вас стихийная магия, он ее покажет. А если ваш дар иной, засияет золотом. Ого! А королева-то, оказывается, еще и мастерица. А если у меня дар не стихии, вы сможете выяснить, какой? Естественно. Именно для этого я сюда и приехал. Буду помогать молодым дарованиям. Но сейчас у нас больше ознакомительный урок. Я должен понять, кто из вас стихийники, чтобы передать в руки следующего преподавателя, а на практике вам уже помогут выяснить, насколько вы сильны. Голос учителя мягкий и завораживающий, но я стараюсь все понять и запомнить, несмотря на идею придвинуться ближе и утонуть в его голубых глазах. Кошмар, да что со мной? Неужели я так сильно хочу найти мужчину? Так, нужно срочно отвлечься. «Профессор, скажите, а как маг встречает фамильяра? Не на рынке же покупает?» Мужчина начинает смеяться, как и часть учеников, но я вижу, что это не издевка. Наоборот, на меня смотрят, как на глупенького ребенка. Когда маг созревает для принятия партнера по жизни, того, кто будет разделять с ним магию, боги сами посылают ему священное животное. Или, как считают некоторые, наша магия формирует некий образ хранителя и дарует его нам. И поверьте, хранитель в точности подходит магу. Что вы имеете в виду? Ну, скажем, я еще ни разу не видел воина с сильным даром, скажем, огня, с пушистым кроликом в руках. В таком случае, скорее всего, будет грозный хранитель из кошачьих. Хотя однажды я видел огненную змею. И да, чем больше сила, тем больше хранитель. Это что получается? Если у соседки небольшая птичка, пусть и огненная, то дар не так и велик? А вот у профессора кошечка большая, и фамильяров у него два. Выходит, профессор, а если магии несколько, то и хранителей не один? Не всегда, но чаще именно так. Особенно если магии конфликтуют. Но знаете, совмещение в одном существе нескольких даров — это большая редкость. И такие маги не просто сильны. Они могущественны и полностью живут в гармонии со своими магиями. Вот я и узнала что-то новое. Кстати, если у учителя два фамильяра, выходит, он не такой и сильный? Скажите, а вы знаете таких могущественных магов? Спрашиваю шепотом, склоняясь ближе. Что-то мне подсказывает, о таких умельцах лучше в открытую не интересоваться. И опять этот хитрый взгляд. Я что, глупость спросила? Моя очень хорошая подруга — один из таких магов. А если вы хотите увидеть живой пример, сходите на следующий урок. Второй принц считается могущественным, так как его единственный хранитель имеет три вида магии. Охи и ахи наполняют аудиторию, и я понимаю, что все нас слушали. Вот ничего не утаишь. Или девушки просто на имена принцев так реагируют, когда слышат их? Так, Селин, мы мило поговорили, и я ответил на твои вопросы. Теперь закрой глаза и попробуй дотянуться до своего источника. Нужно понять, какая у тебя магия. Или призови фамильяра, чтобы я смог отметить твою магию. Это сэкономит нам время. Если он хотел поиздеваться и обидеть, у него это хорошо получилось. У меня нет хранителя. Шепчу с грустью и поудобнее устраиваюсь на подушке. Как нет? А вот так. Видно, боги меня не любят, или магия слишком маленькая, не даровали мне друга. И знаете, ваши подушки совсем неудобные. Ворчу и вскакиваю, так как боль и обида начинают душить меня. Внутри словно что-то просыпается, а руки охватывает дрожь. Мне даже становится сложно стоять на месте. «Селин, успокойся и сядь», — звучит встревоженный голос учителя. «Не могу, я просто не могу остановиться. И мне обидно. Знаете, я и так одна, а тут еще вы с хранителем». «Прости. Я думал, что у такой девушки уже есть магическое животное, ведь от тебя так и разит магией огня». «Ну и что?» «У меня нет друга, нет хранителя. Я совсем одна!» Кричу, обхватывая себя руками, и замечаю, как ученики начинают отползать в сторону. «Чего это они?» «Селин, успокойтесь. Давайте со мной. Вдох, выдох, полной грудью». Учитель подходит так близко, что я чувствую его духи, и этот аромат кажется мне знакомым. В голове что-то вспыхивает, и я словно вижу обрывки из прошлого. И да, там профессор. Он сидит в большом кожаном кресле в полурастегнутой рубашке и с линцой листает книгу. В другом обрывке я вижу, как он прогуливается по саду и болтает с принцем. А еще возникает воспоминание, в котором он скачет на лошади с другим принцем. Я что, следила за ним? «Акарова, очнись!» — кричат мне, а я словно падаю в пустоту. Только она не черная и холодная, а наоборот. Подо мной появляются пушистые разноцветные облака, между которыми вспыхивают молнии. Где я? Хотя, какая разница, когда мне так хорошо? «Селин, вернитесь! Не уходите глубоко в себя!» Кажется, это уже учитель, а я не понимаю, как можно сюда не хотеть. Здесь ведь так тепло, спокойно, так по-родному. Если бы у меня был друг, который мог бы утешить и поддержать, если бы был тот, кому хотелось бы вернуться, я бы, может, подумала. Но я одна, без прошлого и без будущего. Неожиданно надо мной появляется звездочка, и я понимаю, что она падает прямо на меня. Вытягиваю руки, чтобы схватить ее, но тут же просыпаюсь от тяжести на груди. «Что за...» — пытаюсь подняться, но куда уж там. На мне довольно восседает огромная полосатая кошка. «Поздравляю, ученица, вам удалось призвать хранителя. Да еще такого сильного!» Осчастливливает меня профессор Корсат, а со всех сторон слышатся хлопки и искренние поздравления. «Это что, за меня так радуются?» «Как же приятно! Но смотреть в глаза своей полосатой прелести еще приятнее. И что интересно, я узнаю ее. Это Камрия, моя огненная тигрица, которая появилась у меня еще в детстве. Медальон на груди нагревается так сильно, что хочется кричать, но я молчу, так как перед глазами мелькают многочисленные воспоминания о хранителе. Да что со мной случилось? Почему я захотела ее забыть? Ученики возвращаются к уроку, я же еле кряхтя отползаю к прохладной стенке. Вся та сила, что еще недавно клокотала во мне, прошла, и я понимаю, что причиной тому была моя красавица, которая просто не удержалась, услышав мои мысли об одиночестве. «Селин, на сегодня урок для тебя окончен. Сходи прогуляйся во дворе и познакомься со своим хранителем. Вам сейчас нужно как можно больше быть вместе». Довольно киваю профессору, но пока не ухожу, так как просто нет сил. Из меня их словно разом выкачали, и я даже не знаю, что стало тому причиной. Я вспомнила, как сама ставила блок на своего хранителя, запечатывая ее в себе. Чтобы снести его, требовалась немалая сила. Поглядываю на наглую полосатую морду и зову кошечку к себе. Хотя это мягко сказано. Она мне почти по пояс, и я знаю, что сейчас передо мной еще не самая большая версия. Камри опускает ушки и подползает ко мне с печальными глазками. И как на нее злиться? «Что-то мне подсказывает, ты не расскажешь, почему я тебя запечатала». Шепчу, и хранительница, отлично все понимая, кивает мордой. «Может, тогда ты расскажешь, кто я?» Тигрица отворачивается и делает вид, что не слышит. Вот наглая. Мне кажется, я даже вижу, как она закатывает глаза. «Эй, ты моя хранительница, так что рассказывай, откуда я и почему пришла сюда?» Камри продолжает откровенно игнорировать меня. «Да в чем дело? Она что, бракованная?» «Насколько я знаю, хранитель полностью повинуется магу. А это только и делает, что показывает характер». «Ох, и тяжело мне с тобой будет», — ворчу, и, о боги, нахалка нагло кивает, поворачиваясь. «Что-то я передумала заводить хранителя. Вот какая от нее польза? И, кстати, я выяснила, что обладаю огнем. Но ведь Кайл говорил мне, что в лесу я разогнала разбойников иллюзий. Если так, то где мой второй фамильяр?» Оглядываю аудиторию, но вдруг четко слышу в голове знакомый женский голос. «Я у тебя единственная». Мои брови взлетают вверх, и я иначе смотрю на Камри, которая перестает пылать пламенем и теперь выглядит как обычная тигрица. Миг, и у нее появляются забавные золотистые рожки. От удивления я открываю рот, а потом не могу его закрыть, так как внезапно рожки пропадают. Это ведь иллюзия. И тигрица, судя по всему, отлично ею владеет. Что же получается? В ней два дара, и я очень талантливая. Ведь у меня один хранитель. Ого, да я лучше профессора. Неожиданное открытие. И такое приятное.